Глава 32. Эпилог. Мирон. Солнце садится за горизонтом, освещая розовыми лучами большой загородный дом, который стал для нас настоящим семейным гнездышком. Ищу Галю. Прохожу мимо кухни, мимолетом заглядывая. Останавливаюсь, возвращаюсь назад. «Галя, ты что творишь?» «Ужин готовлю», — обезоруживающий улыбается, вытирает ладони о фартук. «Это я вижу, а где повар?» «Я его отпустила». «Складываю руки на груди, Галь. Но мы же договаривались, что ты не будешь нагружать себя». «Да разве это нагрузка? К тому же я со скуки умру, если не буду заниматься домашними делами». Походкой мамы утки подходит ко мне, перехватывает теплыми пальцами за шею и целует в угол челюсти. Трется кошкой. Уютная моя женщина. «Не усердствуй, пожалуйста». Наглаживаю ее круглый живот, преданно глядя в два синих омута. «Я дико переживаю за вас с маленьким». «Не надо, папочка, мы в полном порядке. Твой маленький мне все почки отпинал. Но в остальном все отлично». «Посидит еще?» «Посидит», — кивает Галя. «Я, конечно, очень уже хочу взглянуть на сына, но терпеливо жду. Мы вот-вот родим». Врачи говорят, что вполне возможно знакомство с новым членом семьи Авериных состоится уже на следующей неделе, и меня качает, словно лодку в шторм. Трижды, папа. Охренеть. Просто охренеть. Буквально год назад у меня никого не было, а теперь у меня всего так много, что мне кажется, будто я самый богатый мужчина на планете. Не потому, что у меня есть дети, потому что у меня теперь есть семья. Настоящая. Ни капли не фиктивная. «Папа, папа!» — кричит Юля, врезаясь в мою ногу. «Лёва мою куклу привязал к рельсам». «Зачем?» «Я в спасателя играл», — бубнит Лёва, протягивая Юльке её Барби. «На, держи, ябеда». «Я не ябеда». «Ябеда». «Не ябеда». «Дети, стоп!» — пытаюсь их перекричать. «Не ябеда, не ябеда». «Ябеда». «Я рожаю!» Галя округляет глаза. Детей словно ветром сдувает из кухни. Ловлю взгляд жены. «Галь, ты серьезно?» «Нет, конечно», — коварно улыбается. «Маленькое читерство». Снова глажу ее беременный животик. Уютная женщина желает моего инфаркта. Телефон звонит. Галя хмурится, глядя на то, как я шарю по карманам брюк. «Да, сори, у меня сегодня выходной». А моя вредина жена категорически против, чтобы я работал по выходным. С чувством удовлетворения кладу трубку. «Вредина жена?» Галя выгибает изящную бровь. «Самая любимая вредина жена. Слушай, у нас сегодня...» Но Галя не слушает. Срывается к окну и прилипает к стеклу. «Мирон, приехали? Приехали! Господи, у меня же свинина еще не готова!» У дома паркуется внедорожник. Лидия с Николаем идут от машины, машут нам, улыбаясь. По лестнице вниз сбегает Роза Викторовна. Поправляет прическу тонкой расческой. «Приехали?» «Ага». «Как я выгляжу?» Крутится, демонстрируя новый брючный костюм. «Мама, вы бесподобны, как всегда». Распахиваю перед гостями дверь. Роза Викторовна тут же утягивает на себя внимание Лидии. Стружились. У них очень много общего оказалось. Поэтому Нестеренко теперь у нас очень частые гости. Хотя не только поэтому, конечно. С Галей у Лидии тоже какая-то особая связь. Да и вообще Галя обладает интересным даром завораживать, влюблять в себя. С тех пор, как мы поженились, я не заметил ни единого косого взгляда в ее сторону. Но даже если бы заметил, то закрыл бы для себя двери высшее общество, но не предал бы доверие жены. Мы усаживаемся за стол, и атмосфера становится еще теплее. За ужином обсуждаем все, от детских капризов до рецептов бабушкиных пирогов. И тут, на пике веселья, взгляд Гали вдруг стекленеет. «Мирон?» Она хватает меня за руку, стискивает до боли пальца. «Что?» «Мирон?» «Кажется, я рожаю?» Все за столом замолкают. «Это у нас шутки такие?» — тяну лыбу. «Нет!» — Галя качает головой и косится вниз. «Вот и отошли. Я реально рожаю!» «Что? Сейчас?» «Нет, в следующее воскресенье!» — рычит. «Мирон, включи голову!» В панике вскакиваю со стула. «Каля, отмена!» «Галя, ты слышишь меня?» «Отмена!» Начинается настоящая суета. Роза Викторовна, дети и даже Лидия с Николаем быстро собираются и рассаживаются по машинам. Я на измене. Колбасит. «Как, рожаем?» Выворачиваю на дорогу, крепко сжимаю руку Гали. В голове проносятся мысли о том, как же быстро это все происходит. Я не верю собственному счастью. «Я люблю тебя», — шепчу я ей, когда мы останавливаемся на светофоре. «Я тоже тебя люблю», — отвечает она, тяжело выталкивая изо рта воздух. «Мы любим вас», — кричат дети заднего сиденья. «У нас будет братик, ура!» Ловлю Галин взгляд и вдруг осознаю. В этом моменте есть что-то невероятное. Каждый день, что мы проводим вместе, у нас появляется новая история для рассказа. Новая волшебная сказка, которую мы заботливо прячем в наш общий ларчик воспоминаний. Едем в роддом, и даже несмотря на всю суету, я чувствую, что это самое счастливое время в моей жизни. Да, у нас впереди много приключений, но сейчас это просто кайф, и я готов к любым поворотам судьбы. Никакой отмены больше, Галя. Только вперед! Саяна Горская. Фиктивная семья. «Галя, у нас отмена!» Читала Светлана Целимбаева.